«Мартина!» Я вошла в кабинет подруги. «У тебя завтра свадьба, а ты вместо того, чтобы к ней готовиться, снова вся в работе». «Эмма, сколько уже можно к ней готовиться? Мне кажется, твоя свадьба и то была скоромнее». Она прикрыла глаза ладонью. «Неправда», — улыбнулась я. «Просто у меня было меньше времени на подготовку, и почти всем занимались другие люди». Я подошла к подруге и положила ей на плечо руку. «В чем дело? Опять переживаешь из-за своей бездетности? Ты это брось. Ханна и Марко называют вас с Матео мамой и папой. Вы уже родители двух замечательных детей. И твоего жениха все устраивает». Мартина тепло улыбнулась. «По сути, они уже давно семья, и свадьба для них лишь формальность. Но Матео после подавления бунта занял пост губернатора Шема, и отношения нужно было оформить официально». «Дело не в том. Просто...» Подруга осеклась и выдохнула. «Я видела в городе отца». «И?» Я с беспокойством и сочувствием посмотрела на подругу. Ее жизнь была очень непростой, и я знала, что она до сих пор сильно переживает из-за того, что потеряла связь с родителями. Но Мартина искренне считала, что не имеет права после случившегося в прошлом возвращаться в их жизнь. «Первый раз я его видела давно, еще до твоего похищения. Мы с тобой тогда выходили из трактира. Я решила, мне показалось, что я видела того, кого хотела увидеть. Постепенно даже убедила себя в этом. Тем более больше никого похожего в городе не видела. До вчерашнего дня». «Он тебя узнал?» «Не знаю». Выдохнула она и прикрыла глаза. Я поспешила уйти подальше. «А теперь жалеешь? Может, все-таки стоит поговорить с отцом?» «Эмма». Она посмотрела на меня с такой болью, что защемило сердце. «Я ведь пропала так давно. Зачем бередить прошлое? Может, за тем, что оно тебя не отпускает? Я думаю, моя семья не захочет меня видеть». Мартина отвернулась и уставилась невидящим взглядом в окно, а я села рядом на стул и начала разговор, ради которого пришла в школу. «После твоего исчезновения отец искал тебя больше года. Мать от горя слегла. И только лекарь столицы смог кое-как поставить ее на ноги спустя полгода. Твои родители догадывались, по чьей вине ты исчезла. Отец пытался узнать что-то у твоего бывшего мужа и его родителей, но его даже на порог не пустили. А потом семейство твоего бывшего вернулось в столицу, и добраться до него стало невозможно. Но жизнь наказала их сама. Винсан в столице не перестал скакать по чужим постелям, и однажды муж его любовницы застал его прямо на своей жене. На дуэль поганца вызывать не стал, а приказал охране его схватить, и лично отходил плетьми до полусмерти. Случился скандал. Аристократу пришлось на время уехать из столицы. Винсана выходили, но с тех пор он потерял к дамам интерес и запил. Приличную невесту ему после этого найти не смогли, но все таки он женился на дворянке, которая не стесняется наставлять ему рога. Детей у них нет, и судя по тому, что Винсан уже спился, и не будет. И его родители так и не смогли снискать благосклонности нового монарха. Более того, отца Винсана уличили в государственной измене и казнили, а все оставшееся имущество забрали в казну. Его мать сейчас живет в доме сына, милостью невестки, которая ее откровенно ненавидит. Мартина слушала и смотрела на меня широко открытыми глазами. Наверное, услышь я такое о тех, кто меня чуть не убил и лишил возможности иметь детей, я бы тоже не сразу поверила, что карма их все-таки настигла. И твой отец тебя узнал. Не знаю насчет вашей первой встречи, но вчера он хорошо тебя разглядел. У него в приграничье появились какие-то дела, связанные с поставкой продовольствия. Потому он иногда приезжает в Шем. Он шел за тобой до самой школы, но отвлекся, чтобы спросить прохожих, что это за место. И не заметил, как ты села в карету и уехала в замок. Да, я тогда поняла, что толку от меня в школе все равно в таком состоянии не будет, и решила вернуться домой. Растерянно произнесла она. Вот. А я с ним разговаривала. Он узнал, кто я, и рассказал мне свою историю. Я пообещала поговорить с тобой, но не стала его обнадеживать. «Думаю, ты должна решить сама, хочешь с ним встречи или нет. В любом случае, он обещал прийти сегодня в школу». «Ты уверена?» Сглатывая, спросила Мартина. В ее глазах блестели крупные слезы. «В чем? Что он придет? «Я ни в чем не могу быть уверена». Развела я руками, тоже едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. В глазах Мартины светились такая надежда, одновременно страх, что хотелось обнять эту замечательную женщину и сказать, что все обязательно будет хорошо. Внезапно она вскочила и заметалась по комнате. «Я пойду». «Куда?» «Туда». Она метнулась к двери, распахнула ее и увидела на пороге седовласого, чуть сгорбленного мужчину, в глазах которого плескались те же чувства и эмоции, что и у нее. Некоторое время они, замерев, всматривались друг другу в глаза. А потом Мартина упала на грудь отца и разрыдалась. Смотреть спокойно, как плачут и обнимаются взрослые люди, невозможно. Я вытерла все же покатившиеся по щекам слезы и оставила отца и дочь одних. Я была рада, что Мартина наконец перешагнула пропасть своего одиночества длиной почти в 15 лет.